Мариша сидела тихо в своей комнате. То ли задумалась, почему с ней ничего не происходит, то ли прислушивалась к скрипу пола в других комнатах. И вдруг, опустив глаза, увидела на полу против своего стола мышь. Мышь сидела на задних лапках, подняв остренькую мордочку, и смотрела на затихшую Маришу. Мариша вскочила, ойкнула и побежала к двери. Мышь метнулась и тут же исчезла. В коридоре Мариша вскрикнула: «Мыши! Ой, мыши!» Разом открылись двери и выскочили из своих комнат Мих Михыч, Слава и Элла. Они спрашивали: «Где мыши? Какие мыши? Сколько мышей? Уверена ли она, что это действительно мыши?» И только один человек, заглянув в испуганные Маришины глаза, сказал, успокаивая: «Не бойтесь, мы этих мышей переловим мышеловкой», — подсказал Мих Михычу Слава. «Выловим всех до одной начисто. Я сейчас бегу к завхозу, беру 10 мышеловок». Но Славин порыв, не успев унести Славу на вольный мартовский воздух, разбился о каменную скалу. А Графена Васильевна слышала все из кухни и, выходя в коридор, сказала мрачно: «Мышев ловить я не буду. Нет этого в наших должностях. Куда мне еще с мышами заводиться? Что с ими? Антиквариум, что ли, делать буду? Может, тетя Груша разумела виварий? Не аквариум же и не антиквариат». Всем было смешно, но они сдержались, и только Элла расхохоталась. «Зачем же, тетя Груш, собирать мышей? Вы их будете выбрасывать, вот и все». «Выбрасывать? Чтобы они назад прибегали?» «Нет, убивать и выбрасывать». «Это я убивать? Нет уж. Пусть кто хочет мышей, ловит. И убивает, пусть сам». «Не Михаилу Михайловичу же», — вскипела Элла, явно превышая полномочия. «Впрочем, есть специальные мышеловки-гильотины. А потом мы забыли про отраву». «А по мне, пусть хоть сам директор ловит», — игнорируя Эллу, продолжала тетя Груша. «Не мое это дело и все». А Графена Васильевна прекрасно понимала свои преимущества перед директором. Она работала в институте 15 лет и была хорошей уборщицей, хотя изредка позволяла себе схалтурить. Она знала, что хорошие уборщицы — редкость. Директоров же за эти 15 лет сменилось. Тетя Груша не помнила всех, но трое последних до нынешнего еще держались в памяти. Кругленький толстячок, она прозвала его Шариком, явно не знал нужного дела. Он был говорун и весельчак, но это его не спасло. Его перебросили на другое дело. Не зная даже на какое, тетя Груша почему-то была убеждена, что дело это ему тоже неведомо. Молодой бородач, для нее он был дед, видать, по всему сильно знал дело, но для института оказался чересчур хороший, его отправили в почтовый ящик. За ним пришел насупленный старик со стеклянным взглядом. Она звала его строго секретно «упокойник». И он действительно скоро скончался. А до этого мало бывал в институте, что было плохо для дела и для него самого, так как известно, что человека крепче всего на земле держит его дело. А теперешний... Ну, он был теперешним. Так что о нем говорить? Он не был стар и, возможно, был способен ловить мышей, но вряд ли бы согласился. В нем было много важностей. «Фасонный», — определила его тетя Груша. А Графена Васильевна знала, что имеет полное право от мышей отказаться. Можно было на этом поставить точку. Но мыши в учреждении — непорядок. А тетя Груша не была человеком, которому любой непорядок до лампочки, если он только не в его личном хозяйстве. Поэтому она задумалась...